Но какой огромный материал к познанию современности дает эта печальная книга? Что это за книга Пантелеймона Романова «Русь»? Не слышали ли имя Роман Кумов? Где он? Он выпустил небольшую книжку рассказов и написал пьесу «Конец рода Коростомысловых» еще до войны. Интересный. Здесь мои знакомые, умеющие ценить подлинную литературу, восхищаются Кюхлей Тынянова. Я тоже рад, что такая книга написана. Не говоря о том, что она вне сравнения с неумными книжками Мережковского и с чрезмерно умным, но насквозь чужим творчеством Алданова. Об этом нет нужды говорить. Но вот что я бы сказал. После «Войны и мира» в этом роде и так никто еще не писал. Разумеется, я не профессор Фатов, и Тынянова с Толстым не уравниваю, как он, Фатов, уравнивает Пантелея Романова со всеми русскими классиками. Однако у меня такое впечатление, что Тынянов далеко пойдет, если не споткнется, опьянев от успеха Кюкли. Какая интересная книга «Республика Шкит». И так непрерывно, из письма в письмо, то с порицанием, то с похвалой, то с гневом, то с улыбкой, о Борисе Лавреневе и Шкловском, о Семенове и об Оренбурге, о десятках и сотнях имен. И вот среди разнообразия имен настойчиво выделяемые Горьким Николай Тихонов, Михаил Зощенко. Если бы мне нужно было назвать наиболее завершенный характер, какой я встретил за свою жизнь, я указал бы на Николая Тихонова. Чудо душевного постоянства олицетворялось в самой внешности этого необыкновенного человека. И 20 лет назад он был таким, как сейчас, поджарый, легкий, седоволосый, с глазами сверкающими в быстром движении грубоватых сильных мышц лица. Глухие взрывы тихоновского смеха раздавались в наших спорах при всякой встрече, и было в них что-то по-военному внезапное, как в выстрелах, веселящее и бесповоротное. В том, как он читал среди нас свои стихи, было тоже нечто военное. Обрывисто и страшно взрывалась его краткая строка, с гулом отдаваясь в глубине его торопливо дышащей немного узковатой груди. Читая стихотворение, он всегда спешил, точно бежал, рвался к концу и, кончив, сияющим взглядом окидывал нас, улыбаясь, спрашивая всем своим порывом: «Ну как?» Если сам он находил в стихах что-нибудь несовершенное, неудачное, он первый хохотал, задавая тон всем нам и словно говоря: «Это только работа, работа, вот погодите, я напишу завтра по-настоящему». Он стремительно летел вперед к новым и новым преодолениям, истребляя, проглатывая такое количество разновиднейшего материала, что этих груд наблюдений, книг, переживаний, этих гор исписанной бумаги хватило бы на целую поэтическую школу. Его, собственно, литературный путь вовсе не похож на телеграфный провод. Внутренне Тихонов проделал головокружительные похождения по планете поэзии. Тропы его путешествий, скитаний, исследований в области сочинительства не менее переплелись и завихрились, чем перепутья его доподлинных вечных странствий по нашей стране. Еще до революции он написал и напечатал повесть, но потом он отдался стихам настолько, что, казалось, никогда не вернется к прозе. О первой повести он не любил вспоминать, а о его тяге к повествованию никто и не мог думать после того, как Орда и Брага показали властное его хозяйствование в стихе. Но он вдруг дал несколько отточенных рассказов в прозе и, захлебываясь от увлечения необычными сюжетами, начал писать повесть за повесть. Тот, кому придется заниматься благодарным трудом изучения Тихонова, столкнется не только с крупными сменами жанровых пристрастий поэта, но и извивами его формальных поисков внутри каждого жанра, изысканных и капризных. И однако все же Тихонов остается самым прямолинейным поэтическим характером в русской советской литературе, потому что никто у нас не бывал столь верен раз найденной теме и привержен одной излюбленной задаче, как он. Тема эта — война.